Глава 8. Оставаться верным своей идее. Несложно верить в свою идею, когда это не более чем дело принципа. Но совсем другое дело, когда вы остаетесь ей верны, даже если кажется, что вы единственный, кто в нее верит. Или если нет признаков того, что она когда-либо осуществится, или когда оказывается, что она ведет вас прямиком в пропасть. Представление Сан о сетевом компьютерном мире привело компанию к этим проблемам и даже более. Довольно долго все, кроме лидеров Сан, были уверены, что компания идет в неверном направлении. Но Сан снова и снова возвращалась, не отказываясь от своего видения, невредимая и даже усилившая свои позиции. Мало что может разубедить тех, кто критикует аутсайдеров. И ничего не может разубедить Сан упрямо следовать по своему одинокому пути к большим победам. Иногда Скотт Макнили характеризует Сан от противного, то есть объясняет, чем компания не является. Мы не делаем принтеры, системы интеграции, не производим персональные компьютеры, мы не делаем все это, сказал он в мае 2000 года в интервью программе CNBC TV. Мы не провайдеры интернета, поэтому мы не конкурируем с нашими покупателями. Мы остались сфокусированными на своих изначальных задачах. Да. Сфокусированными, несмотря на почти непрерывное давление на протяжении корпоративной истории компании, предложение изменить курс или расширить спектр товаров и услуг. Вместо этого Сан оставалась сконцентрированной, по словам Макнили, на своем особом месте на рынке, на модели сетевого компьютера. А почему нет, если компания настаивала, что это модель, которая будет определенно преобладать и пополнит казну Сан? Сеть и возможность выбора хороши для покупателей и выгодны для Сан, говорит глава отдела материального обеспечения Пэт Шульц. Мы убеждены, что пользователи должны иметь возможность подключаться к сетевым устройствам, не обращая внимания на бренд оборудования и материальное обеспечение, на котором оно работает. Сан всегда развивала свое оборудование и программное обеспечение, имея в виду работу в сети. Поэтому нарастающая тенденция использования сетевых устройств позволит нам и дальше фокусироваться на том, в чем мы имеем успех. Для Сан было совсем непросто добиться этого. Сан – одна из немногих компаний, которые остались верны своей первоначальной идее и не перешли на тропу Microsoft, замечает Брэд Ховард в Business Review Weekly. Придерживаться хорошей стратегии. Сан не исчезла, потому что Скотт Макнили не позволил этого. Он признает, что наилучшими являются те начинающие компании, которые придерживаются своих стратегий долгое-долгое время, постоянно защищая свою корпоративную культуру. Выдающимися среди них в пантеоне Макнили являются Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард. Макнили, выросший в районе Детройта, в семье работника автомобильной промышленности, также высоко оценивает упорство Генри Форда. Снизив кривую стоимости автомобилей, Форд действительно изменил наш образ жизни, говорит он. А теперь, так же как Макнили делал реверансы в сторону исторического прошлого, создают легенды и о самом Макнили. Никто иной, как блистательный Стив Джобс, говорит, когда он поверит в стратегию, он будет предан ей до конца. Это качество, возможно, наиболее живо было продемонстрировано в годы упрямой поддержки Макнили языка программирования Java. В начале 1990-х, в момент, когда сгорела даже команда, работающая над Green, так тогда назывался проект, Макнили отреагировал на демонстрацию Java восклицанием: «Это самая потрясающая штука, какую я когда-либо видел». И хотя на стадии развития Green проект чуть не пришел к временному тупику, команда была достаточно энергична, чтобы довести проект до момента, начиная с которого другие программисты в конечном счете смогли прорваться к Java. Лидер команды Green, оглядываясь на проект, говорит: «Скотт спас очень многое». Все это были проекты, которые должны были соответствовать настойчивым утверждениям Макнили, что сеть — это компьютер. Даже еще когда не было сети в современном понимании этого слова, Sun осуществляла разработку каждого элемента компьютерного оборудования для сетевой работы. Это была компания, как можно справедливо заключить, которая существовала в ожидании возникновения интернета. Макнили протянул руку за горшком с золотом, говорит экс-директор Sun Билл Радучел. На осуществление этого ушло более 10 лет, но теперь горшок с золотом здесь. Решение Sun было, конечно, тщательно продуманным. Когда персональные компьютеры вышли на крутую кривую роста скорости и объема памяти, появилась возможность выпускать компьютеры для массового пользования. Перспективы Sun в это время выглядели уныло в глазах многих промышленных наблюдателей, которые наперебой советовали Sun уступить и взять за основу модный Wintel. Но Макнили утверждал, что такое действие привело бы к неблагоприятным последствиям для Sun, помимо психологического эффекта молчаливого признания поражения. Например, если вы инженер Unix, хотите ли вы работать в Hewlett-Packard, которая производит принтеры и компьютеры Wintel, так же как компьютеры Unix, или вы хотите работать в Sun, где мы выпускаем именно компьютеры Unix? Кто, вы думаете, преуспеет в вербовке настоящих талантов? Это не просто концентрация, это знание того, кто твой покупатель и кто твой враг. Далее, вместо того, чтобы стремиться к лидерству на компьютерном рынке, сконцентрировавшись на производстве серверов на основе Unix, компания стала работать со своей выдающейся версией Unix, называемой Solaris, вдохновляя разработчиков к написанию программ на Java для использования их на операционных системах Unix, Linux, Macintosh и Windows. Привлекательное предложение для компаний, которые не хотят работать на одной платформе. Sun была, наконец, вознаграждена за решительность или, более грубо, упрямство. Как пишут промышленные консультанты в своих наблюдениях, Sun имеет сильнейшее чутье правильного пути среди компьютерных компаний. Президент Sun Эд Зандер продемонстрировал обоснованность данного утверждения, когда его спросили, почему микропроцессор Spark компании Sun стал единственным из тех, кто выжил в борьбе чипов Intel на рынке. Концентрация. Мы сконцентрировались. Вам нужно спросить Hewlett-Packard, почему Precision Architecture никогда не делала этого, и IBM, почему PowerPC тоже никогда так не поступала. Я скажу вам, почему наша архитектура сделала это. Потому что когда вы держитесь своей идеи, успешно осуществляете ее, даете независимым разработчикам одну определенную систему программного обеспечения, к которой подключаются прикладные программы, у вас будут хорошие шансы. И вы пожинаете плоды на всех фронтах, в частности таком, как борьба за таланты. «На нас хотят работать лучшие специалисты», — радуется Макнили. «Инженеры Unix, разработчики чипов, компьютерные дизайнеры. И все потому, что наш бизнес сфокусирован на одном направлении». Как управлять постоянными переменами? Sun известна неоднократными перестройками компании всеми способами, кроме пересмотра главной корпоративной идеи. Хотя умение меняться существенно сегодня для достижения успеха, однако оно в конечном счете начнет изматывать работников компании. В своей книге «Mega Change» Вильям Джойс предлагает следующие соображения о том, что вызывает истощение, связанное с переменами, и что может быть сделано, чтобы его предотвратить. Первое. Новизна проходит. В ответ менеджеры должны сообщить, что утрата новизны сигнализирует о том, что первые шаги успешно сделаны и пора переходить к следующим. Второе. Люди устают. Чтобы преодолеть усталость, менеджеры должны придавать большое значение достижениям, которые были получены, и предстоящей прибыли. Рабочие должны знать, для чего это происходит. Третье. Процесс, а не программа. Люди могут ожидать, что перемена будет как проект. Он заканчивается, и мы возвращаемся к тому, что мы делали. Менеджеры должны говорить о важности перемены как стиля жизни, включать ее в стратегию и цель, обеспечивать ресурсы для ее поддержки и постоянно предоставлять разумное объяснение продолжающимся изменениям. Четвертое. Старые способы ставить подножку игрокам. Бывший бейсбольный менеджер Спарки Андерсон сказал, что был великим тренером, потому что не ставил подножек игрокам. Запланированные изменения могут быть сорваны, если работникам будут ставиться подножки старыми структурами и системами, поэтому менеджмент должен сам измениться.